— повторил он с грустью. В ведре лежало еще 4 больших куска мяса. Ножа не было, а значит, поделить мясо на количество собак народный контролер не мог. Взял и бросил куски так, чтобы упали они каждый между 2 лаек. И удивительное дело. Не вскочили собаки, не набросились жадно на мясо, не стали из-за него рычать и злиться, а спокойно и даже дружески вгрызались по 2 собачьи пасти в 1 кусок, отхватывали сколько получалось и жевали, не издавая при этом ни звука. Тепло мясного самогона, придав терпкую вялость движением рук и ног, дошло до головы. Но это не помешало Добрынину оценить, насколько эти собаки умнее псов из его далекого села, которые тут же устроили бы кровавую потасовку. И в конце концов все мясо досталось бы одной собаке, наверное, тузу, псу-помощника колхозного бригадира Хоменки. Хотя старый был туз, постарше Митьки, так что же, небось, сдох уж. «Повыли бы, что ли?» — негромко проговорил Добрынин, чувствуя сопротивляемость опьяневшего языка. Калачев попросил Степу Храмова наполнить кружки еще раз. «А почему? Дом длинный, а не круглый?» — все еще донимал Дуева вопросами любознательный уркуемец. «Ты что, не русский, что ли?» — не выдержал подвыпивший Хромой. «Нет, не русский», — признался Дмитрий, как-то напрягся весь, не зная, что ему теперь ожидать от собеседника. — «А-а-а!» — удивительно спокойно протянул Дуев. — «Чего дом длинный, говоришь? Это же ведь, в общем-то, и не дом, а вагончик, понимаешь? Как там тебя зовут?» — «Дмитрий», — подсказал уркуемец. — «Дмитрий, и не русский. Еврей, что ли?» — «Нет». — «Ну ладно, подожди. Видишь, пить будем». — «Тебе, Дуев, можно и пропустить», — строго посмотрел на товарища Калачев. «Кто тебе позволил с помощником народного контролера так разговаривать?» «А что я?» — жалобно встрепенулся Дуев. «Я что? Я вежливо. Ну, пьян, конечно, немного, но все это я пропускаю». Потом Дуев вздохнул тяжело, провел ладонью правой руки по лысине, была у него такая привычка, и снова глянул на уркуемца. «Да, — заговорил Дуев, — товарищ Дмитрий, это вагончик, чтобы можно было снизу колеса подставить и перевести его на другое место. Понимаешь?» Баплахов кивнул. Вторую кружку он тоже решил пропустить. Остальные выпили, в этот раз без тоста, по причине занятости каждого собственными мыслями. Храмов думал о поезде, который скоро сюда придет и заберет их куда-нибудь, может быть, домой, в Рязань, может быть, просто в другое, но более теплое место. Горошка крякнул, выпив мясной самогон одним длинным глотком, и вспомнил почему-то родную станицу Лабинскую, что на Северном Русском Кавказе. «Что-то задержался народный контролер», — подумал и заерзал на ящик Калачев. «Щплок станет, замерзнет, а меня за это...» Начальник экспедиции встал, подошел к единственному окошку, выходившему как раз во двор вагончика. Но замутненное морозом стекло преградило путь взгляду Калачева. Тогда он сожалеюще щелкнул языком и нехотя посмотрел на дверь. Выходить сейчас из этого теплого уюта на мороз желания не было. «А чем печку топите?» — спрашивал Воплахов. «Химией топим», — терпеливо отвечал Дуев, уже чувствовавший приближение головной боли. «Чем?» — не понял уркуемец. «Это трудно объяснить», — качал головою Хромой. «Короче, без дров топится. Берутся 2 химических вещества. Смешиваются. Из-за этого возникает огромной силы тепло. Понятно?» Дмитрий отрицательно замотал головой. «Знаешь, товарищ Дмитрий», — Дуев даже улыбнулся, — «давай я твоему начальнику расскажу, а он тебе потом объяснит. Понимаешь, у меня чего-то голова болит». «Хорошо», — согласился Воплахов.